Повернувшая голову, девушка увидела, как делающая поклон фигура Локхарта под изумленные вскрики окружающих людей взорвалась золотой пылью. Отпрявшая толпа завороженно смотрела на закрутившееся на месте исчезновения волшебника торнадо, что, казалось бы, состояло из поблескивающих крупиц золота. Выдвинувшиеся остановить творящееся безобразие работники министерства подошли лишь к моменту, когда поднявшееся до потолка торнадо расползлось по нему золотыми ручейками, которые вскоре исчезли. Встряхнув головой, Мария посмотрела на идущего рядом золотоволосого мага. «Было обязательно делать так, люди любят красочные зрелища, а я люблю галеоны, поступающие с продажи моих книг. Значит, реклама. И не боишься ли ты того, что тебе впишут штраф за использование таких мощных чар в министерстве? Если бы ты тщательно прочитала список правил для посетителей Министерства магии, то знала бы о том, что эти самые правила действуют после прохождения регистрации у служащих министерства, которые после этого пропускают тебя в другие отделы. До закрытия на ночь приемный зал можно считать продолжением летней площади, на которой продвинутые иллюзорные чары, не направленные на причинение вреда другим волшебникам, разрешены. Об этом упоминается в 423 статье. Все-все, я поняла, что ты у нас самый сильный и самый умный волшебник. А у тебя были сомнения в этом? Посмотрев красноречивым взглядом на самодовольно усмехающегося Локхарта, Беновиль с удивлением поняла, что общается сейчас с этим парнем так, словно они уже много лет знакомы, и не он только вчера хладнокровно убил троих магов прямо на ее глазах. Теперь девушка смотрела на идущего золотоволосого волшебника с большей опаской. Значит, вот про каких парней говорила мама. Язык без костей, не успеешь заметить, как затащит в постель. Дорогой, вставай. По моей груди игриво прошелся женский пальчик, выписывая на ней понятные только самой женщине узоры. Сонно ворочаюсь, не желая просыпаться и расставаться с прильнувшим ко мне женским телом. Вставай, вставай, Мария, еще 5 минут. По комнате разнеслось женское хихиканье, и уже женская ладонь начинает гладить мое тело, заставляя проснуться оное во всех местах. Дорогой, ты ведь ничего не забыл, и что же я мог забыть, а моя наглая провокаторша, схватив девушку, под ее удивленный вздох спустя мгновение уже сам нависаю над ней, смотря в эти драгоценные карие глаза. Улыбаясь, она кладет одну ладонь мне на щеку, начиная медленно ее поглаживать. А ты вспомни. С усилием оторвавшись от ее соблазнительного тела, кидаю взгляд на окно. Снаружи шел обильный дождь, перемежаемый вспышками молнии и раскатами грома. Чуть морщусь от воспоминаний, а потом ругаюсь. А курва, сегодня же снова придет тот чертов француз, просящий снять проклятие наследника. Впрочем, я думаю, немного времени для наших игр у нас есть. Почему ты сбежал? С непониманием смотрю в драгоценные карие глаза, но теперь уже с почерневшим белком. От прислоненной к щеке ладони повеяло холодом. Мы ведь тебя ждали и ждем. Я, Гришка, Крецка, Максимилиан, старый Таа и другие. Я должен был. Уже 2 холодные ладони обхватили мои щеки. Мария с любовью в глазах улыбалась мне. Нежная и кажущаяся ранее безупречной кожа начала бледнеть и покрываться трещинами. Дурак, ты уже выполнил свой навязанный сам себе долг и даже больше. Почему ты не хочешь обрести так желаемый тобой покой и вернуться к семье, даже после смерти? Мы ведь ждем. Мария, я. Или тебя уже привлекает здешняя Мария? После 20 вы мужчины любите тех, кто помоложе, не так ли? Хотя, наверное, тебе не нравится девушка с ребенком. Даже если это твой ребенок, может тебе не по нраву тело бледное, или ты влюблен во что-то смертное. Я тебя люблю, Мария. Ха-ха. Медленно ее лицо приблизилось, а моих губ коснулись ее. Внутрь хлынул могильный холод, а тело начало неметь и терять чувствительность. Глаза заволокла тьма. Я буду ждать. Раздался раскат грома. Спокойно открываю глаза и смотрю на потолок гостиницы. На кожу падают лучи солнца, что без проблем проникали сквозь окно номера, вновь снятого мной после позавчерашней встречи с Марией с последующим распитием чая в кафе. Сейчас, наверное, она занимается подготовкой к новой командировке в Египет. Медленно встаю с кровати и подхожу к окну, откуда открывался ясный вид на безоблачное небо с ярким ослепляющим солнцем. Не тем тусклым диском на небе, что можно было увидеть в редкие безоблачные дни после 5 лет катаклизма. Нужно больше времени выделять на медитацию. Поворачиваюсь к своим вещам и начинаю одеваться. Сегодня мне нужно приобрести бумагу для своих расчетов и начать уже писать новую книгу. Также нужно разобраться с трофеями от этих доморощенных похитителей и контрабандистов и зайти к Крецко насчет пары зелий. Все-таки из-за встречи с тем высшим вампиром мне нужно будет кое-что сделать для получения возможности прямого боя с такими тварями, которых плохо берет магия с первой по четвертую категории. Думал, что успею восстановить способность свободно творить магию пятой категории до того, как начну взаимодействовать с такими тварями. И ведь мне повезло подцапаться именно с высшим вампиром, а эти твари те еще злопамятные пидросы. Но, к сожалению, у судьбы явно были свои планы. Невольно рука потянулась к трансфигурированному и зачарованному на долговечность футляру. С открытием его, по носу ударил запах сирени. Смотрю на прядь волос Марии, которую смог незаметно взять у нее во время лечения в поезде. Пришлось потом в спешке провести пару ритуалов усиления связи, чтобы, даже если девушка использует стандартные чары отсечения плоти, связь между прядью каштановых волос и любимой осталась. Через 2-3 дня сделаю с помощью них артефакт наподобие семейных часов магов, на котором отображается состояние членов семьи, и тогда оборвать связь между артефактом и девушкой можно будет только с помощью высшего ритуала отсечения уз. Или тебя привлекает здешняя Мария? Перевожу взгляд на окно, откуда открывался вид на одну из магических улочек Праги. Может, это и другой мир с другим прошлым, но Мария и Крецко здесь те же, просто никогда не встречавшиеся со мной, а значит и другие такие же. Поэтому я не позволю им пройти снова через этот кошмар. А что будет потом, после того, как я не дам случиться здешнему катаклизму или получу доказательства того, что его никогда не будет, посмотрим. Слишком много нужно сейчас сделать. Часть 13. Точные и не особо переводчики. Идя по улицам Восточного Берлина, я любовался восстановленной СССР после войны архитектурой, хотя другие могли бы не оценить обычные многоэтажки, которые нужно было быстро возвести для тысяч людей, лишившихся из-за войны дома. Но, когда ты фактически последние 5 лет видел лишь руины крупных городов, где смерть может поджидать тебя за каждым углом, до лагеря выживших, где ради еды женщина готова отдаться кому угодно, а мужчины становятся порой хуже зверей, то вид обычной целой улицы с идущими по своим делам людьми, одетыми в чистую одежду и с живым блеском в глазах, завораживал. Несмотря на то, что я после переселения в это тело постоянно видел толпы людей, что в Лондоне, что в Праге, но менее завораживающим этот вид для меня не перестал быть. Возможно, через полгода я привыкну к этому виду и стану воспринимать более обыденно толпы людей, которым не приходится постоянно бороться за свою жизнь и каждый день засыпать со страхом того, что завтра за ними придет толпа инферналов, жаждущая плоти живых. Рядом прошла двойка полицейских, один из которых посмотрел на меня недоуменным взглядом. Смотрю на него в ответ и через зрительный контакт отправляю ему ментальный посыл, наподобие чар Конфудуса. Тряхнув головой, мужчина Сквип неопределенно ответил на вопрос напарника о его самочувствии и продолжил патрулирование. Я же вдобавок к маглоотталкивающим чарам набросил на себя отвод взгляда и ускорил шаг к ближайшей точке входа на магическую часть Берлина. Все же пребывание среди маглов вызывает некоторые сложности, из-за того, что я сейчас по сути британец. Британец в Восточном Берлине без официальных документов вызывает у местной народной полиции ярое желание поймать шпиона капиталистического строя, что выжимает последние соки из рабочего класса. Благо, приехать в Берлин мне удалось на зачарованном поезде среди магов, которым с высокой колокольни плевать на заморочки маглов, а не под скрывающимися чарами в магловском поезде. Не останавливаясь, вхожу в пекарню, по стилистике отдающую некой стариной. Худой продавец с пышными усами бросает на меня взгляд и возвращает внимание к маглу, копошащемуся в своем кошельке, что не уделило унции внимания появившемуся в 3 метрах от него прямо из стены мужчине в несуразном желтом пальто и шапке-ушанке. Последний проявил ответное равнодушие и прямо зашагал к выходу, лишь приветственно кивнув мне как волшебнику. На это я лишь покачал головой от того, что сегодня у отдела обливейторов стало больше работы, так как на вышедшем волшебнике не было маглоотталкивающих чар, а с такой одеждой он точно привлечет внимание. Спокойно прохожу мимо ждущего своей очереди к кассе магла, что также не замечал ничего странного благодаря маглоотталкивающим чарам со стационарной версией чар Конфудуса. Шаг и я вхожу в ничем не примечательную стену, а кожу обволакивает магическая пленка стационарного пространственного перехода, Второй шаг, и я уже выхожу из стены какого-то здания на полный волшебников переулок Вольной Марки. Не помню точно, из-за чего такое название дали этому переулку, но вроде это связано со спором между волшебниками и одним из курфюрстов Бранденбургской Марки. Печень дракона. Недорого. Аконит и лилия. Лучшие и дешевые травы для зельеваров вы найдете только у нас. Это полное фероше, на балво. Этот шайскерль, мудак, продает небрежно собранные и поврежденные травы, из-за чего теряется треть свойств трав при использовании. Лек Михя Марш, пошел на хай краткое. Ганс, ты думаешь, я не знаю про твоего дядю, держащего неподалеку свою лавку, сладости прямиком из Индии? Пальчики оближешь. Маленькая желтая молния Баубилиуса бьет с моей руки по ладони маленького воришки, потянувшегося к моему мешочку с галеонами. Тот, вскрикнув больше от неожиданности, чем от боли, быстро затерялся среди толпы. Носа коснулся аромат кофе вместе с насыщенным запахом недавно приготовленной выпечки. Поворачиваю голову и смотрю на висящую над дверью табличку. В гостях у канцлера. Весьма неоднозначное название, но мой желудок явно требует побывать в гостях у канцлера. Захожу в оформленное в белых тонах кафе, сделанное в стиле барокко, и сажусь за один из столиков, положив на соседний стул свой чемодан. Скоро на моем столе уже стояла рулька по-берлински вместе с квашеной капустой и пюре. Через пару минут к ним присоединилось блюдце с хлебом, нарезанным тонкими ломтиками, и стеклянный граненый бокал, заполненный одним из сортов местного пива. И судя по поднимающимся в воздух оранжевым пузырькам, этот сорт пива был результатом сумеречного гения какого-то волшебника. «Эй, Йоханс, ты чего такой грустный?» «Берт, отвянь, это не тебе придется дежурить 9 декабря на балу в министерстве. А что так, посмотришь на красивых аристократок из разных стран и этих важных чинуш? Это же такая честь. Хочешь меня заменить? Как же я могу лишить тебя такой возможности встретить первых лиц Европы?» «Легко и просто. Септим сейчас в министерстве, так что быстро у него поменяем расписание рабочих дней». «Не-не, у меня на этот день совсем другие планы». Очаровательная Гретта все-таки поддалась моему штурму. «Ну так и молчи». Кидаю взгляд на двух мужчин, одетых в красные мантии авроров, что обедали в паре столиков от меня. Благодаря привычке постоянно усиливать свое тело магической силой, я прекрасно расслышал их разговор. Впрочем, предстоящий бал в честь основания Германского министерства магии в 1701 году меня сейчас не особо интересовал. В будущем, когда я смогу получить нужную репутацию и связи с деньгами, можно уже будет посещать такие мероприятия для серьезных разговоров с людьми, не обделенными властью, но сейчас я для них просто никто. А попытаться приобрести билеты на бал, которые раскупают за несколько месяцев до самого бала, ради того, чтобы мелькнуть на колдофото в газетах, было бы не слишком целесообразно. Да и не ради повышения репутации я прибыл в Германию. Крецко сказал, что племена йотунов должны быть сейчас на востоке Германии. И насколько мне известно, среди них должно быть нужное племя, у главы которого на шее висит один занимательный камешек. «Простите, можно к вам присесть?» — спросила меня робко девушка с кари-коричневых волос и очками-велосипедами на носу. К этому моменту все остальные столики были уже заняты. Убираю свой чемодан со стула и улыбаюсь девушке. «Конечно». Та, слегка смутившись, присела за столик и заказала у подошедшего официанта черный чай и какую-то выпечку, после чего достала какую-то книгу. Делаю глоток из своего бокала и чуть морщусь. Сумеречный гений неизвестного волшебника-пивовара себя не оправдал. По крайней мере для меня. Зову официанта и прошу принести чашку чая, как девушке. «Вот и стал ты, Гил, настоящим британцем». Иронично улыбаюсь сам себе, ожидая заказ, и смотрю на уже погрузившуюся в чтение девушку. Невольно вспоминаю, как сам в лагерях выживших во время отдыха и даже приема пищи погружался в магические талмуды, ища новые знания, что смогут меня сделать сильнее или дадут ответы на многочисленные вопросы. Но в большей мере это связано с желанием хоть чем-нибудь занять голову, дабы не вспоминать снова мертвые лица Марии, Гриши, Крецка. Восход и падение темных лордов. Вы любите историю? Угу. Я бы посоветовал вам почитать записки Арктура Боунса. Потому как более пропагандистской и зацензуренной книжки по истории, что сейчас у вас в руках, трудно найти. На меня недовольно и в то же время с любопытством уставились. Книга с закладкой на последних страницах была отложена. Вы хотите сказать, что все написанное в ней – неправда? Нет, там написана правда. Над головой девушки чуть ли не материализовался вопросительный знак. Но правда там подана так, что лучше бы прямо солгали. К примеру, вы можете мне объяснить после прочтения половины этой книги, кого называют темными лордами. Как говорил один из знакомых, что работал с новомодным изобретением маглов, пошла загрузка процессора. Темный лорд – это официальный титул могущественных темных волшебников, что стараются взять власть насильственным путем. Как-то неуверенно сказала девушка, хотя в общем-то верно передала посыл автора этой книжонки. Ведь именно такое впечатление и преобладает у превалирующего большинства волшебников. Вам не кажется это определение немного наивным? Правильно расшифровав вопрос, девушка быстро произнесла свое имя. Альвия. Приятно познакомиться, Альвия. Меня можешь звать Гилдероем. Так что насчет моего вопроса, не знаю, но титул темного лорда фигурировал в документах уже с 13 века, и согласно им многие из тиранов-волшебников сами объявляли себя темными лордами. Более уверенно закончила волшебница, сверкнув своими очками. Прекрасные познания исторических фактов. Наверное, даже можете назвать имя первого темного лорда, Аббас ибн Абади аль-Бебебе, аль-Бакир. Жестокий волшебник, лично от руки которого погибло не менее сотни магов, амбициозный завоеватель, хотевший объединить всех волшебников Аравийского полуострова, а затем, подобно римскому магистрату, создать магическую империю для завоевания мира. Только если бы он оказался сейчас в той же магической Британии, славящийся своим жестким законодательством по отношению к темной магии, то авроры просто не смогли бы его запрячь в Азкабан по обвинению в использовании темной магии. «Почему?» – тупо переспросила девушка, округлившимися глазами смотря на меня. «А потому, что он не использует запрещенные законом заклинания. Но тут сказано, что он являлся мастером черной магии». Возмущенно выпалила девушка, хлопнув рукой по книге. На это я только усмехнулся. «О-о-о!» Тут всплывает довольно забавный казус, связанный с одним нерадивым английским переводчиком из средних веков. Вот скажи мне, откуда пошло слово «лорд»? Из Англии, растерянно не то ответила, не то спросила Альвия. Правильно, тогда тебя не смущает то, что первым темным лордом назвали араба, что почти не покидал Аравийский полуостров, на котором тогда про каких-то лордов никто ничего не слышал. Но при этом, согласно документам, он сам себя называл темным лордом. Девушка выглядела как ребенок, которому сказали, что Санта-Клауса не существует. Но как так, вы же сказали, что в этой книге прямо не врут. Если дословно переводить титул Аббаса ибн Абади, то это было бы чем-то вроде владыка черной магии. Для простоты понимания переводчик нашел ближайшие подходящие понятия, которым оказалось слово «лорд». Позже другие переводчики решили для удобства и экономии места на бумаге заменили черную магию на прилагательное темный. Вот так из владыки черной магии этот колоритный волшебник стал темным лордом. Т.Е., вранья нет, это просто некорректный перевод. Но это не отменяет того, что он владел черной магией. Но по вашим словам, он не использовал запрещенную магию, хотя практика темных искусств запрещена в большинстве европейских стран, в том числе и в Англии. Да, он прекрасно владел черной магией и регулярно ее практиковал, но отнюдь не той черной магией, о которой ты думаешь. Нынешнее понятие темных искусств сложилось лишь в 19 веке, позже будучи документально закреплено МКМ, а в те века на Аравийском полуострове, а позже под влиянием арабской культуры и некоторое время на территории Европы, черной магией называли любые магические манипуляции, направленные на изменение или создание материального объекта, в то время как к белой магии относили все остальные магические манипуляции, не связанные с манипуляцией физических объектов. То есть по нынешней классификации Аббас ибн Абади аль-Бакир, также известный как Лев Безграничного Рассвета, был исключительным мастером трансфигурации, а какой-нибудь заключенный из Нурмингарда или Азкабана, использовавший на ком-то Империус, по старой классификации считался бы светлым волшебником. Треск. По помещению раздался звук разбивающейся кружки. По мере нашего разговора некоторые посетители начали обращать на нас внимание, и как-то так вышло, что сейчас наш разговор слушало все кафе, включая официантов и самого владельца. В наступившей после разбития кружки тишине, когда сама Альвия поняла, что слушала меня она не одна, по помещению разнесся отчетливый мужской голос. «Шейси, дерьмо. Язык, Генрих. Ай-яй, дорогая, я молчу». Поднялся гам. Окружающие волшебники начали громко обсуждать услышанное и спорить, а один человек даже направился к нам. «Черт возьми, сказанное тобой просто выворачивает мне мозг. парень. «Эй, Альви, это твой новый друг?» – громко спросил черноволосый мужчина, экспрессивно ударив ладонями по нашему столу. «Лайн». Прозвучал как приговор врача о неизлечимой болезни пациента голос девушки. «Я же посмотрел на упавшую на пол книгу девушки, что до этого была на краю стола, но из-за экспрессии знакомого Альвии быстро оказалась на полу. Протягиваю к ней руку и невербально использую акция. Может, в этой книге и написана пропаганда для широких масс волшебников, но бережное отношение к книгам из меня не выбьет даже смерть. Так сказать, собственноручно проверенный факт. Оказавшаяся в моих руках книга была открыта на странице с информацией об одном из самых одиозных волшебников 20 века, Гриндевальде. Задерживаю взгляд на Колдефата, которого не было в читаемом мной издании «Восхода и падения темных лордов». Смотрю на обложку книги и замечаю дату издания. Понятно. Так-то я читал более позднюю редакцию книги, где убрали все изображения Гриндевальда. Тенденция такая пошла. Убирать и замалчивать информацию, не очень удобную для властей. Переворачиваю назад страницы и смотрю на сделанное каким-то смельчаком самоубийцей Колдефата. Почему я считаю фотографа смельчаком? А потому, что на Колдефата был запечатлен момент из схода волшебников в Париже, устроенного Гриндевальдом и его сторонниками. Как раз в результате оного чуть не был спален магловский Париж, хотя с его диаболикой магическое пламя вполне могло перекинуться и на скрытые в пространственных планах магические кварталы французов. Почему же я считаю фотографа также самоубийцей? Так он умудрился запечатлеть момент сотворения Гриндевальдом заклинания диаболики, когда к оному подступала толпа авроров. И сейчас я любовался вспыхивающими языками синего пламени вокруг подиума, на котором стоял красивый маг с пепельного цвета волосами, что словно дирижировал этим танцем огненной стихии с помощью своей волшебной палочкой. Задерживаю взгляд на его магическом проводнике и замираю. Темно-коричневая палочка с необычными утолщениями указала вниз. «Склони голову перед повелителем смерти». Шипящий голос был полон высокомерия и безумия. «Почему у них одна и та же волшебная палочка?» Часть 14. «Красавчики и уроды, вот выписки газеты книги, которые вы просили. Благодарю». Кладу на стол 6 кнатов, которые быстро исчезают в рукаве одного из помощников библиотекаря, и иду к столу для читателей. В данный момент я находился в хаус Дербе-Черли, если перевести, доме книг, одной из немногих общественных библиотек магов Европы. Конечно, тут не найти книги с заклинаниями пятой категории или профессиональные талмуды с секретами высшей магии, но тут вполне можно найти литературу для начинающих артефакторов и нумерологов, а также многочисленные автобиографии известных волшебников и выпуски газет как минимум за весь 20 век. Сейчас, пока нанятый мной информатор ищет примерное месторасположение йотунов, я решил заняться тем, о чем узнал вчера во время знакомства в кафе с Альвией Браун, одной из сотрудниц германского министерства магии. Гелерт Гриндевальд, а точнее его палочка, которая каким-то образом оказалась у английского темного лорда. Честно говоря, ранее меня не особо интересовал магический проводник этого лича. Несомненно, это была одна из сильнейших волшебных палочек, виденных мной когда-либо, но это не помешало мне сломать ее с помощью падающего с одной из стенок пролома камня, чье падение я ускорил магией. Правда, из-за моего отвлечения на это действие этот упырь тогда смог пробить мой магический щит и разорвать мне левую руку, но после этого глыба камня моментально прибила его правую руку с зажатой палочкой к земле, а модифицированная мной конфрига разорвала на куски тело этой хвостливой нежити. Поэтому я тогда и удивился целости странной мантии, когда все остальное тело с вещами было разорвано на куски или испепелено. Добавить к этому то, что последние воспоминания перед тем, как я умер, было об ощущении сминаемой под телом ткани. В общем, меня очень заинтересовала эта мантия. Но поиск информации о ней был подобен поиску иголки в стоге сена, если не хуже. Как тут найти эту чертову мантию, если по виду она такая же, как сотни других зачарованных мантий? Маги очень любят серебристый цвет. Искать по свойствам, каким, я уже искал информацию о плащицах и мантиях, помогающих переселить душу. Единственным результатом были только мифы и легенды, где заслуга переселения душ в большей мере касалась именно богов или иных тварей, а не предметов. Искать по защитным свойствам, ха-ха. Каждый второй продавец мантии будет кричать о том, что его специально зачарованные защитными оберегами мантии лучшие в мире. Вот и получается, что я зашел в тупик. Что же касается информации о самом темном лорде, то и там не лучше. Если насчет пожирателей смерти я знал довольно немало, так как многих из них собственноручно убил, а одного даже удалось захватить в плен. Жаль, что этот ублюдок был полным безумцем, причем превратившим себя в нежить, из-за чего даже под пытками не удалось вытянуть из него чего-либо важного. В общем, если про прихвостней было известно довольно много, то о Волан-де-Морте практически ничего. Просто в какой-то момент появился таинственный наследник Слизерина, у которого почему-то была до определенного момента другая фамилия и которого сразу поддержали несколько влиятельных аристократов. Уже тогда называемый лордом Волан-де-Мортом он сначала возглавлял орден Вальпургиевых рыцарей, который уже в 1950 году был реорганизован в орден упивающихся смертью. Они пропагандировали обычную политику повышения прав чистокровных магов с попутным ущемлением прав иных не особо чистокровных магов. Эту же их политику блокировали другие волшебники, видевшие в ней некую схожесть с идеями Гриндевальда, и сам Альбус Дамблдор, который тогда был на Олимпе Славы после победы над Гриндевальдом. Сам глава только реорганизованного ордена куда-то пропал, а потом появился в 1970 и пошла веселуха. Представителей Визингамота, яро мешающих политике ордена, который среди народа чаще называли пожирателями смерти, начали находить убитыми дома, порой даже не успевшими встать с отхожего места, а известных маглорожденных потихоньку начали увольнять с рабочих мест их начальники-аристократы, так как не менее 70% производств принадлежали магической аристократии. Лавки же маглорожденных или полукровок, которые решили заняться предпринимательством, начали вспыхивать одна за другой. Вот так по нарастающей наглея и набирая сторонников за 11 лет с помощью террора орден упивающихся смертью держал всю Британию в страхе, уже не стесняясь вступать в открытые бои с отрядами министерских авроров. Особенно всем запомнился момент, когда на сигнал о помощи, поступивший от охраны семьи одного из глав отделов Министерства магии, было отправлено 4 боевые звезды авроров. Боевая звезда авроров – это спаянная группа из 5 боевых авроров, прошедших более суровую подготовку, чем их рядовые коллеги, которые в основном занимаются патрулированием и мелкими делами. Такая звезда может в подготовленном состоянии приголубить любого дракона, скрутить в бараний рог великана или погонять по лесу стаю оборотней. Даже не каждый мастер магии сможет от них уйти, не то что победить. И вот прибывает 20 магов, вооруженных многочисленными артефактами и выпившие магические стимуляторы, а к ним выходит один Волан-де-Морт. Спустя несколько минут в небе висела иллюзия зеленого черепа, из глазниц которого вылезала змея, а улицу и дом мертвого главы отдела устилали куски человеческих тел с лужами крови. С этого момента наследник Слизерина полностью закрепил за собой позицию нового темного лорда. Всем казалось, что со дня на день должно пасть министерство, а одна из немногочисленных стычек между Альбусом Дамблдором и темным лордом вполне может закончиться победой последнего, который в глазах обывателей становился все более могущественным. И вот наступает 31 октября 1981, день, когда вся магическая Британия вместе с наблюдателями от других стран ошарашенно замерли от известия о том, что великий и ужасный темный лорд убился обгодовалого ребенка семейства Поттеров. Сначала никто не поверил, но когда прибывшие из министерства работники в уже пустой дом, используя заклинания, даже несмотря на сильное магическое возмущение, смогли восстановить последовательность событий и даже просмотреть иллюзию того, как смутная фигура в темном балахоне кидает Аваду Кедавру в годовалого ребенка, вслед за чем происходит вспышка света. В общем, волшебники Британии в тот день были настолько ошарашены и рады, что чуть не ловили оргазм от этого, а некоторые начали вполне реально молиться на Гарри Поттера, считая его ребенком благословленным самой магией. Если продолжить говорить о темном лорде, то последний после того, как непонятно умер, также непонятно воскрес. Если верить словам Поттера из газет, когда тот с кубком огня в одной руке и трупом другого ученика Хогвартса в другой появился перед судьями турнира трех школ, то воскрес Волан-де-Морт прямо во время последнего испытания турнира. Впрочем, дальше из Англии шли самые противоречивые сведения, которые полностью прервались после того, как англичане закрылись у себя на острове. И вот, вроде информации о Волан-де-Морте много, но действительно важной нет. Как он воскрес? Как убился обгребанного годовалого ребенка? Как он связан с той тварью из арки? Он разработал некровирус или это был кто-то другой? Что у него за мантия была? И теперь другой вопрос. Почему у двух темных лордов 20 века одна и та же волшебная палочка? Со вздохом переворачиваю газету из Болгарии, редакция которой, насколько помню, уже должна была закрыться. В ней говорится об исключении одного из учеников Дурмастранга за незаконную практику темных искусств. На колдофото был показан золотоволосый блондин с явной гетерохромией глаз, который смотрел на других с тщательно скрытым превосходством. А Гриндевальд явно решил позже поменять свой имидж, раз щеголял в 30-х уже шевелюрой волос пепельного цвета. Перестав на него смотреть, перевожу взгляд на текст, пытаясь найти информацию о палочке этого волшебника. Не знаю насчет сердцевины магического проводника, который был у двух темных лордов, но древесина по виду и структуре напоминает бузину. Хотя это может быть и не так, ведь некоторые отвары, используемые при создании магических проводников, вполне могут изменять цвет и даже структуру древесины. Печатные строчки болгарского языка так и не поделились со мной нужной информацией. Уже понимая, что это будет очередная бессмысленная статья, которых я прочитал за прошлые часы немало, переворачиваю страницу, на другой стороне которой уже был конец статьи, и смотрю на изображенную на колдофото стену с надписью, около которой стояло несколько преподавателей, пытающихся ее стереть. Маги должны занять полагающееся им место в мире. Но не очередной лозунг меня заинтересовал, а странный символ над словами. Треугольник с вписанным внутрь кругом и вертикальной линией посередине. Где-то я уже это видел. Быстро переворачиваю страницы книг и газет, взятых мной в библиотеке. Не то. Встаю и взмахом руки накладываю охранные чары на свои вещи, после чего иду к стеллажам книг. Поднимаю руку и провожу ей по корешкам книг, пытаясь вспомнить, в какой книге я видел нужный мне символ. Некоторые плохо осведомленные волшебники считают, что память достигших мастерства в окклюменции магов является идентической. Это с одной стороны можно считать верным, а с другой нет. По сути, память постигающих окклюменцию людей действительно становится лучше, а объем обрабатываемой информации увеличивается на порядок. Но повышение объема оперативной памяти не обозначает то, что маг может сразу сказать вам, видел ли он бабочку 31 июля 25 лет назад. Сразу. Ведь те, кто постиг вершины окклюменции, рано или поздно учатся одному трюку. К этому трюку довольно легко прийти, если ты не изучал магловскую медицину или хоть раз видел говорящего призрака. Большинство маглов знают, что их память хранится в голове, а еще точнее в мозге. Но тогда как может помнить свою прошлую жизнь призрак или живой портрет? Ответ на этот вопрос так же прост, как и непонятен. Магия, такая изменчивая и в то же время постоянная, полная противоречий. Того идиота, который скажет, что понимает все закономерности магии, можно было бы смело назвать глупцом или лгуном. Эта сила может изменять и делать неизменным, разрушать и созидать, забирать и хранить. Мастера окклюменции сами по себе могут быть ходячими библиотеками и думосбросами, ведь все свои воспоминания они могут сохранить в своей магической силе. Другое дело потом пытаться вытащить это воспоминание из своей магической силы, если ты даже не можешь сразу вспомнить, о чем оно. Закрываю глаза. В сознании проносится воспоминание о десятках библиотек, посещенных мной. Вот широкая овальная библиотека в Праге, освещенная падающими из вертикально вытянутых вверх витражных окон с такими удобными креслами для посетителей. А вот затемненная библиотека с перевернутыми стеллажами книг, расположенная в украинском поместье аристократического рода волшебников, носивших титул князей еще со времен Российской империи. Помню, тогда мне пришлось отбиваться от альгули, устроивших в поместье свое гнездо. Покрытая снегом с гниющими из-за влаги книгами небольшая школьная библиотека маглов, сквозь разбитое окно которой я пролез, чтобы ненадолго укрыться во время своих скитаний по, казалось, бесконечным просторам России. Я тогда таки нашел ту мразь, отдавшую приказ сбросить атомную бомбу на Прагу. Посчитавший развал Чехословакии и улучшение отношений между новообразованной Чехией и Западом этаким предательством идей коммунизма, а позже забоявшийся некровируса, стремительно распространяющегося по Европе, этот человек долго кричал под Круциатусом. Небольшая библиотека со свитками, исписанными китайскими иероглифами одного из кланов, расположенная в запретном городе. Не спасли мастеров мистических искусств Востока ни их политика изоляции, ни прославленные по всему миру барьеры с печатями, не столь прославленная же гордость напополам со спесью. Еще одна заброшенная библиотека мертвого рода волшебников, где одна из книг пыталась откусить мне пальцы. Нашел. Открываю глаза и иду к центральному проходу, где можно выйти к нужным стеллажам. Глаза пробегают по табличкам-указателям, висящим в воздухе. Руны, трансфигурация, нумерология, история, бытовые чары, магическое право, художественная литература. Быстро поворачиваю к нужному проходу и иду. Чуть толстоватая ведьма, выбиравшая себе один из романов, посмотрела на меня и охнула. После чего, порывшись у себя в сумочке, тараном понеслась ко мне, чуть не сбив одного из зазевавшихся посетителей. «Простите, но вы случайно не Гилдерой Локхарт? Уже 21 год я известен как Гилдерой Локхарт, леди». Натягиваю на лицо улыбку Локхарта и жизнерадостно отвечаю ведьме, что капельку смутилась от такого. Кто бы что ни говорил, но Локхарт был красивым человеком, что мог очаровать без всякой магии многих девушек. «Тогда вы можете поставить здесь свою подпись». Протянула она мне книгу с красной обложкой и рисунком чародея в фиолетовой мантии, рядом с которым был вампир с глупой физиономией. Первая книга Локхарта «Встречи с вампирами». Тот русский мракоборец, чью память об этой истории Локхарт одолжил, знал толк в проклятиях. Заставить вампира при сильном голоде вместо крови желать капусты – это то еще издевательство над этими кровососами. Беру книгу и переворачиваю на последнюю страницу. Зачарованное перо уже было в моей руке. «Что хотите, чтобы я написал? Не знаю. Это для моей дочери. Ей 12 лет, и она очень вами восхищается после прочтения вашей книги». «О, тогда я знаю, что нужно написать», — отвечаю нервничающей ведьме, выводя красивым почерком следующие слова. «Девочке с самой заботливой матерью в мире. Отдаю женщине и говорю, вот, и в качестве ответной любезности не можете ли мне сказать о том, где можно найти сказания и легенды о магических семьях Европы?» С радостной улыбкой взявшая книгу женщина указала в нужную сторону. «Вон там, на стеллаже слева. Я брала ее несколько лет назад, чтобы почитать на ночь дочери. Благодарю». «Нет, это вам спасибо». С улыбкой прощаюсь с женщиной и иду к указанному стеллажу. Передо мной были полки с десятками книжек для детей, немало из которых я сам читал в детстве. Пробегаюсь взглядом по ним и нахожу знакомый переплет, после чего протягиваю руку. Акция. Сказания и легенды о магических семьях Европы в синем переплете влетают мне в раскрытую ладонь. Открываю книгу и быстро перелистываю страницы, пока не нахожу этот треугольник с вписанным внутрь кругом и вертикальной линией. Под символом была записана история трех братьев печально известного рода Певереллов. Через 6 часов, какого хрена, с болящей головой я смотрел на стопки прочитанных книг и пытался свыкнуться с той мыслью, что с помощью трех артефактов из сказки можно устроить чуть ли не конец света. Хотя, может быть, это не так, и все дело в той арке. Но это не отменяет некоторого сходства со словами того лича, что называл себя хозяином смерти и как раз имел бузинную палочку, кольцо с камнем и мантию-невидимку. Но если мантия только делает невидимым для смерти человека, то как я оказался в теле Локхарта? Или типа я умер, но мантия укрыла мою душу, из-за чего последнюю не затянула за грани, и она каким-то непонятным образом вселилась в тело британца из другого мира, у которого общее со мной только имя и желание быть лучшим. Что же касается того, где сейчас находятся эти внезапно оказавшиеся настоящими артефакты, то я могу сделать предположение только насчет бузинной палочки. Последняя как бы непобедимая волшебная палочка, подобно горячему пирожку, передавалась среди волшебников. Первым ее владельцем, документально подтвержденным, был Эмерик Отъявленный, чародей не самого доброго нрава, рассекавший небесную гладь Южной Англии на своем драконе в раннем средневековье, примерно с 10 по 11 век, пока его не грохнул другой будущий владелец бузинной палочки, Эгберт Эгоист. Кто грохнул последнего, история уже умалчивает. Но самое тупое тут это то, что один из братьев Певереллы, Игнатус, который как бы участвовал в истории сказки, имел вполне документально записанные и подтвержденные даты рождения и смерти. Он жил с 12 июля 1214 года по 18 мая 1291 года. Т.Е. Он родился в начале 13 века, в то время как Эмерик Отъявленный с еще не появившейся на свет палочкой верхом на драконе пугал крестьян Южной Англии лет за 200 до этого. Либо это не тот Игнатус, либо меня где-то набыват. Последним документально подтвержденным владельцем как бы бузинной палочки был французский дуэлянт 18 века Локси, волшебник с крайне отвратным лицом, который убил Варнаву Деверилла, прошлого владельца палочки, тоже французского дуэлянта с не менее отвратной внешностью. Кто убил Локси, неизвестно, так как, если верить историческим хроникам, его хотели убить все, Даже собственная мать. Ну да, никто не любит уродов. Все любят таких красавчиков, как я. О, курва. Ставлю локти на стол и начинаю массировать свои виски указательными пальцами руки. Бессмысленное и паразитическое действие, которое каким-то образом помогает уменьшить головную боль. Все же это тело еще не готово к тому режиму работы окклюменции, который у меня был раньше. Да и постоянное ношение ментальной маски Локхарта имеет свои последствия. Перевожу взгляд на так и не убранную болгарскую газету «Скалдафата» юного Гриндевальда, что все так же смотрел на меня с каким-то скрытым превосходством. Самый известный волшебник 20 века, Темный Лорд, чьи революционные идеи погрузили весь волшебный мир в хаос, а также владелец бузинной палочки, которая до этого целое столетие была неизвестна у кого. Если следовать логике передачи этой волшебной палочки, то нынешним владельцем ее является Альбус Дамблдор, который победил в дуэли Гриндевальда. Правда, дальше он пошел против сложившихся традиций и вместо убийства Геллерта посадил его в тюрьму. Действительно милосердное решение – запереть Гриндевальда до конца жизни в зачарованной лично темным лордом тюрьме, чтобы он, пошедший на столь многое ради своих идей, мог смотреть, как все построенное им и его сподвижниками рушилось подобно замку из песка. Слушать о том, как его сподвижников убивают разозленные русские маги или садят в соседние камеры тюрьмы, которой он так гордился. Прям истинное милосердие. Что же касается одиозного директора Хогвартса, то у последнего вполне мог отобрать магический проводник в моем прошлом будущем Волан-де-Морт. Только непонятно, где последний достал воскрешающий камень и мантию, если единственными известными пользователями их в истории были только братья Пивереллу, из-за чего неизвестно, где были все эти столетия эти артефакты. Может, как раз в этот 20-летний отрезок своей жизни, с 1950 по 1970, искал их. Как я знал, его внешность после этих 20 лет стала немного другой. Может, от копания в древних захоронениях он и стал таким уродом? Нужно это учесть в будущем, ведь моя слава как одного из красивейших людей не должна быть попрана. Сука. КХМ, мистер. Натягиваю на лицо улыбку и поворачиваю голову к помощнику библиотекаря, которого я успел подсознательно проверить на опасность незаметными заклинаниями, при этом начисто игнорируя после убеждения в том, что он не несет угрозы. Да, через 10 минут библиотека закрывается. О, тогда я сейчас же отнесу книги по местам. Не нужно. Это могу сделать я сам. Благодарю. Пара секли перекочевала в рукав парнишки. Все же большинство книг нужных мне искал и приносил он, а хорошая работа должна вознаграждаться. Вполне вероятно, что Михель Кляйн, один из многих помощников библиотекаря, не особо амбициозный и исполнительный волшебник, может мне пригодиться в будущем. Судьба любит делать различные кульбиты. Кому как не мне об этом знать. Хе. Спокойным шагом спускаюсь по ступенькам лестницы, ведущей ко входу в библиотеку. Наверное, поужинаю сегодня в гостях у канцлера. Может, пиво у них оказалось так себе, но рулька по-берлински была божественной. Хотя в этом теле с нормальными вкусовыми рецепторами, не испорченными токсинами от частого употребления зелий, любая нормально приготовленная еда будет казаться божественной. И тем удивительнее отвратность того пива. Ух, ослепительно белая под лучами заходящего солнца полярная сова подлетела ко мне, сделав круг вокруг меня и словно убеждаясь, тот ли я человек. Она каким-то своим птичьим движением, сочетавшим грацию с красотой, бросила мне в руки конверт и улетела. Сам конверт завис в воздухе над моей ладонью, пока я не убедился с помощью магии в отсутствии всяких сюрпризов и благодарностей, после чего уже взял его в руки. Сам конверт был скреплен печатью в виде стилизованной снежинки. И что же нужно древнему и благородному роду Винтер от такого скромного и красивого меня? Часть 15. Чаепитие. Прошу следовать за мной. Мистер Локхарт, уважительно, при этом не теряя достоинства, поклонился мне Тиан, после чего повел ко входу в Винтерхолл. Металлические ворота за моей спиной самостоятельно закрылись, одновременно с этим я чувствовал, как активируются охранные чары, что были ненадолго переведены в спящий режим для моего пропуска. Только как мастер ритуалистики и артефакторики я могу смело сказать, что примененный на семейном поместье рода Винтер комплекс охранных чар использовался только во время войн. Большой расход магии, неудобства при впуске и выпуске людей, не внесенных в список жителей дома, блокировка почтовых сов и даже переписки по зачарованным протеевыми чарами предметам. И это еще я не все охранные чары осмотрел и почувствовал, так что могут быть еще минусы использования этих чар на регулярной основе. А ведь как ни посмотри, но именно аристократы больше всего ценят удобство и комфорт, получаемые от магии. Поэтому, для отказа от этих неудобств должны быть серьезные причины. Хотя именно у Винтеров эти причины были. Вскоре седовласый дворецкий привел меня к небольшому гостевому залу, где уже стоял накрытый стол, а встречала меня чета Винтеров. Подруга-наставница моей любимой, Айрис Фильфон Винтер, сейчас сверкала вполне естественной улыбкой, а не тем вынужденным кривлянием лица в попытке выдать улыбку. Наследница рода хоть и держалась сейчас согласно этикету, но было видно, что ей хочется куда-то бежать и что-то делать. Сам же глава рода Винтер, выглядящий как обычный мужчина примерно 30 лет, Елиас фон Винтер, был нечитаем. На лице с легкой щетиной, нетипичной для царящей сейчас моды среди магических родов Европы, было добродушное выражение, но серые глаза были полностью безразличны. «Рад, что спаситель моей жены и дочери принял мое приглашение на совместный ужин. Позвольте представиться, Елиас фон Винтер, глава древнего и благородного рода Винтер, а также глава отдела правопорядка немецкого министерства магии, Гилдерей Локхарт, путешествующий волшебник. Для меня является честью то, что меня пригласил на совместный ужин такой известный человек. Тогда приглашаю сесть за стол. Наш домовой эльф постарался сегодня на славу в приготовлении еды», — улыбнулся Елиас, в эмоциональном плане которого была пустота. Точнее, не совсем пустота, просто все его эмоции были словно прикрыты завесой, из-за которой их было не разобрать. Более характерно для артефакта защиты разума, но и сам глава рода должен отлично разбираться в окклюменции, поэтому у меня не получится прочитать даже его настоящее настроение. Может, через час осторожных прощупываний получится это сделать, но незаметно прочитать даже поверхностные мысли я не смогу. До попадания в это тело я мог бы попробовать, но сейчас точно нет. Садясь за стол, пробегаюсь взглядом по многочисленным столовым приборам. К счастью, здешние хозяева не отошли от принятых норм, то есть весь арсенал настоящего гурмана был без каких-либо зачарований, что могли бы помешать мне проверять еду на наличие всякого. Вскоре передо мной было поставлено первое блюдо, классический картофельный суп. Мы молча приступили к еде. Когда подаваемые домовым эльфом, что находился под чарами невидимости, которые постигает каждый зрелый домовой эльф, блюда сменились на десерты, а перед нами появился чайный сервис с исходящим в воздух паром от свежезаваренного чая, черноволосый мужчина заговорил: «Я слышал, что вы, мистер Локхарт, занимаетесь писательством». На сознании была уже ставшая привычной ментальная маска. «Да, сейчас я как раз пишу третью книгу, касающуюся недавних событий. О, интересно, там же будем мы с Эри?» «Конечно, но я собираюсь использовать другие имена и, когда будет готов черновик, отправлю его вам, чтобы получить ваше разрешение на дальнейшую распечатку книги. Вы про меня напишите?» «Правда-правда», глаза маленькой Лии сверкали. «С чуть задумчивым видом говорю, ну если родители не будут жаловаться на твое поведение, то я подумаю. Мам, пап, я же хорошо себя веду, я хорошая девочка». Впервые за все время встречи я увидел настоящую эмоцию, промелькнувшую в глазах лорда Винтера. Также я смотрел на Гришку, когда он отщебучивал что-нибудь забавное и в то же время милое. Пока он был жив, с видом, словно она в глубоких тяжких раздумьях, Айрис Филь ответила своей дочери: «Мы посмотрим на твое поведение на этой неделе. Я слышала, что твой учитель по этике был не совсем доволен сменившейся на синий цвет прической посреди урока». «Ну, мам, это вышло совершенно случайно». Айрис Филь использовала популярный и эффективный против всех любящих родителей прием, просящие жалобные глазки. Из-за вида этой детской непосредственности в моей улыбке Локхарта мелькнула часть истинных чувств. Мне было приятно видеть это, но в то же время больно. Ведь, несмотря на то, что здесь могут быть все мои знакомые из прошлого, но мой и Марии сын так может и не появиться в этом мире. Если не учитывать другого тела и многих других факторов, которые сводят вероятность рождения Гришки к минимуму, то сама мысль о том, что он снова погибнет только теперь из-за моей слабости и моего эгоистичного желания вернуть семью. Насколько я слышал от своей жены Эсибаса, вы искусно владеете чарами, практически на уровне мастера. Незаметно забрать мою жену и дочь практически из-под носа не менее десятка волшебников, при этом оставив иллюзию нахождения их на месте. «Вы не планируете в будущем сдать экзамен на мастера чар?» На моем лице возникла польщенная и в то же время гордая улыбка. «В плане магии я могу удивить многих, и вполне могу сдать экзамен на мастера чар, но вы ведь знаете все эти проблемы с получением мастерства в любой области магии. Нужно внести оплату в размере нескольких сотен галеонов или дождаться организуемого гильдии экзамена для желающих получить звание мастера, что проходит только раз в 5 лет». И иметь рекомендацию другого мастера чар, а также подготовить свой шедевр, лично изобретенное и созданное заклинание. Думаю, сдать экзамен на мастера чар через 3 года в Праге, когда будет следующий экзамен организованной гильдией. Вы забыли о том, что для министерских служащих министр вполне может организовать экзамен. Нужно лишь пригласить 3 мастеров чар, и при успешной сдаче все расходы на привлечение мастеров берет на себя Министерство магии. В этом случае даже не нужна рекомендация мастера чар. Немецкое Министерство магии крайне внимательно относится к магическому совершенствованию своих служащих, британскому Министерству магии есть, что взять у вас как пример. Но пока я не планирую оседать на месте. Моя душа желает увидеть новые места и страны, запечатлеть их на страницах своих книг и раскрыть тайны, что скрывает наш мир, и я это сделаю. Уверенно улыбаюсь на последних словах. На лице главы рода хоть и была легкая улыбка, но в глазах был холодный расчетливый блеск политика. Это хорошая цель. Многие люди живут только с мыслью, как заработать завтра на еду да выпивку. Поэтому мне приятно видеть волшебника, стремящегося к своей цели. Но знайте, что в случае чего, Германия готова принять человека таких талантов, как вы. Благодарю. Сделавший жирный намек на возможность быть нанятым в Министерство магии или даже на сам отнюдь не бедный род волшебников, Ильяс начал вести привычную беседу среди аристократов о погоде, политике и новых изобретениях известных мастеров. Ранее гревшая свои уши Илья быстро заскучала, а потом уже Айрисфиль, извинившись, ушла вместе с засыпающей на ходу дочерью. «Можете ли вы мне более подробно рассказать о случившемся на том поезде и после?» Во время спасения моих жены и дочери, специалисты, исследовавшие убежище похитителей, получили весьма необычные результаты. Хотя вы и доложили Аврорам о том, что ничего не знаете о случившемся в убежище после того, как вытащили из него мою семью, но может быть у вас есть предположение. Наконец перешел к причине моего приглашения сюда Ильяс фон Винтер. Чувствую слабую попытку прочесть мои мысли, которая быстро окончилась, когда мужчина осознал присутствие у меня мощной защиты разума. «Как вы связаны с кланом Вентру?» Ильяс замер. Буквально на миг он замер, после чего натянул на свое лицо удивленное выражение. «А я и не думал о том, что вы знаете о кланах-вампирах. Но почему вы спрашиваете о них? После того, как я с вашей женой и дочерью покинул те туннели, туда заявился высший вампир со своим выводком птенцов». Уже без всякого выражения холодное лицо аристократа уставилось на меня. Воздух похолодел от выпущенной главой рода Винтер магии. Ложь. Высших вампиров последние столетия не видели за пределами их территорий. В ином случае вы со мной не говорили бы. Смотря в серые глаза мага, что уже является одним из сильнейших магов Европы, выпускаю свою магию в окружающее пространство. Раздался треск. Несколько тарелок с десертами, стоявшие до этого на столе, взлетели в воздух или разлетелись на осколки из-за столкновения наших сил. Я, Гилдерей Локхарт, и не какому-то продувшему магом в прошлом кровососу, прятавшемуся все эти века в своем склепе, суждено оборвать мою жизнь. Стол разломался напополам, а количество выпускаемой мной сырой магии уже начало превышать количество магии, выпущенной Ильясом. Что действительно было общего между мной и Локхартом, так это гордыня. Именно из-за гордыни даже при своих откровенно низких умениях в любых областях магии, не связанных с косметическими чарами или чарами ухода за внешностью, Локхарт в моем прошлом и, возможно, в будущем этого мира смог бы подняться выше откровенного большинства волшебников. Богатый, известный и имеющий немалое влияние на свою армию фанатов. Может быть, его богатство и влияние никак не сравнимы с деньгами и властью аристократов, но заставить поверить весь магический мир в то, что он могущественный волшебник, он смог. Ведь Гилдерей Локхарт никогда бы не смирился с жизнью внизу магического общества, где обычный полукровка, не связанный с высокопоставленными чиновниками или спесивыми лордами из Визингамота, мог достигнуть как максимум только должности помощника секретаря главы маленького министерского отдела. Если бы только он не имел этого комплекса неполноценности, из-за которого он бросал дело, в котором не смог бы стать за короткое время лучшим. Впрочем, сейчас это не важно. Главное, это то, что я или Локхард не смирились бы с уготованной нам судьбой. Что с судьбой быть невзрачной частью безликой инертной толпы обывателей? Что с судьбой быть съеденным толпой мертвецов? Хорошо, я верю вам. Прикрыл глаза лорд, перестав выпускать свою магию. Одновременно с ним перестаю выпускать свою, пряча свои руки в рукавах довольно свободной мантии. Этому волшебнику не стоило видеть мои дрожащие руки с чуть выпирающими венами. Тело Локхарта все никак не приспособится к оперируемым мной объемам магии. Если бы только он чаще практиковал заклинания. Почему вы уверены в том, что это был высший вампир именно из этого клана? Спокойно, словно несколько секунд назад мы не мерились силами или, как бы выразился Крецко, челнами, спросил брюнет. Его боевая трансформация такая же, как у членов этого клана, при этом он смог пережить взрыв боевого зелья массового поражения, что было в нескольких метрах от него, после чего еще мог использовать искусство крови. Что-то в наше время путешественники больно много знают. Что же касается вашего прошлого вопроса, то ответить на него я не могу. Иронично и извиняюще улыбнулся Ильяс. Но серые глаза мужчины так и не изменились. В них был все тот же расчетливый холодный блеск, оправдывающий славу этой семьи. Холодные, расчетливые и суровые, как к другим, так и к себе. Только нынешний глава научился получше лицемерить и все. Интересно, что заставило такого человека так сильно ненавидеть нелюдей. В общем, мне говорить больше нечего, поэтому я с вашего разрешения покину столь гостеприимный дом. Встаю со своего стула, что никак не пострадал, и иду к двери. Вы планируете посетить бал в честь основания немецкого министерства магии? Чуть поворачиваю голову, чтобы видеть Винтера, и развожу руки. Увы, но билеты на бал в открытой продаже уже не найдешь. Я отправлю вам пригласительный билет. Такому волшебнику, как вы, не помешает познакомиться с некоторыми людьми. Натягиваю на лицо благодарную улыбку. Буду рад посетить столь знаменательное событие. Себас, проводи нашего гостя, сказал вошедшему дворецкому глава рода Винтер, в то время как обломки мебели и посуды в гостевом зале начали стремительно исчезать под работой невидимого домового эльфа. Размеренным шагом иду вслед за дворецким. Не знаю точно, добился ли Ильяс фон Винтер всех своих целей во время нашей беседы, но вот я своей уже добился. Аристократ теперь знает о вампирах, а как он воспользуется этой информацией, меня мало интересует. Ведь в любом случае все его действия будут направлены против этих тварей. Еле, ты как? Улыбнувшись, мужчина положил руку на голову обеспокоенной беловолосой девушки и растрепал ее волосы. Я же просила не делать так. Ты хоть знаешь, сколько я времени трачу на свою прическу? Недовольно надулась Эрисфиль фон Винтер, отодвинувшись и пригладив свои волосы. Несколько секунд на произношение заклинания укладки волос, лично тобой модифицированного под свои волосы, и со мной все в порядке. А потому как обеспокоенно выглядел Себас, когда провожал гостя, не сказала бы, что все прошло хорошо. Брюнет устало улыбнулся. Я решил его проверить, так как он сообщил мне крайне неприятные новости. И он оказался сильнее меня. Рубиновые глаза расширились в удивлении. Вы подрались? Показывай, где синяки. Или он взял тебя на болевой захват, как эти магловские борцы? Начала быстро осматривать своего мужа девушка, чуть ли не снимая с него одежду. Айри, я знаю, что ты меня правильно поняла. Женские пальцы сжали одежду мужчины, а лицо, чуть пригнувшей голову Эрисфиль, накрыла тень. Я знала, что Локхард сильный волшебник, но не думала, что настолько. Не волнуйся, хоть магическая сила и важна, но умение ее использовать куда важнее. Волшебник, сумевший отправиться за нами по следу портала, незаметно проникнуть в убежище наших похитителей, что до этого смогли убить наших телохранителей, и также незаметно забрать нас, при этом на моих глазах за несколько минут создавший на коленке портал скак оказалось другого конца страны в саму Прагу, не умел в магии. Я об этом не говорил. Айрисфиль пристально посмотрела на мужчину. Ладно, ладно, у нас гостил преемник Альбуса Дамблдора, а то и самого Мерлина, чей талант затмевает самого Гриндевальда. Ты довольна? Фыркнув, волшебница отвернулась. «Ты уже думаешь его завербовать?» Ильяс фон Винтер перевел взгляд на окно, через которое было видно хвойные деревья, освещенные в этот момент только светом из окон поместья, и потер подбородок. «Нужно его лучше изучить. С помощью авторитета и силы его сейчас не подчинишь». Нежные тонкие руки сомкнули объятия вокруг торса мужчины, а женский подбородок коснулся плеча. «Дорогой, у меня перед ним долг жизни. Не волнуйся, дорогая, я умею быть благодарным, как и просчитывать риски», — растянул губы в улыбку глава рода Винтер, в глазах которого мигнул холодный расчетливый блеск. Часть 16. Полуночный вой. Беновиль с раздражением поправила платье и в десятый раз прокляла мысленно Айрисфиль. Причем тут ее наставница-подруга. А кто еще мог заставить ее прийти на это сборище гадюк и индюков? Впрочем, девушка повернула голову и посмотрела на парня, одетого в черный костюм, что пытался подлизаться к какому-то представительному мужчине, явно не замечая гримасы раздражения и презрения на лице Онова. Идиотов тут тоже хватает. Самое печальное тут это то, что этот идиот был ее спутником на этот вечер. Прийти без спутника или спутницы на бал могли только члены делегации из других стран, другим же приходить без партнера было бы некрасиво. Поэтому уважь свою наставницу и возьми с собой кого-нибудь, иначе ты совсем покроешься пылью в своих пирамидах и станешь старой незамужней девой. Буквально слыша задорный голос наставницы, читала письмо с подергивающимся глазом девушка. Вздохнув, Мария отошла подальше от Найла, секретаря из резиденции гильдии разрушителей проклятий в Берлине. Выбор у девушки был невелик, так как прочие ее знакомые парни либо не собирались на этот бал, либо у них уже было сопровождение. Осмотрев еще раз обширный министерский зал с золотого цвета потолком и сотнями магических огней, парящими под ним подобно облаку из светлячков, волшебница направилась к столам с закусками и десертами. Во-первых, чтобы утолить голод, ведь занятая подготовкой к этому балу, последнюю половину дня ничего не ела. Во-вторых, чтобы по пути найти свою наставницу, мелькнуть перед ее глазами, а затем незаметно уйти с этого мероприятия. С последним звуком скрипки по залу начинают разноситься аплодисменты для пар, танцевавших в центре. На глаза попался один из молодых парней, что явно искал себе партнершу для танца и остановил свой взгляд на ней. Черт! Повернув в сторону, Мария попыталась затеряться в толпе окружающих волшебников. Девушка никогда не любила эти светские мероприятия. В детстве из-за удушающих платьев, которые нужно было надевать на них, и скучных разговоров взрослых непонятно о чем. Сейчас из-за лицемерных улыбок окружающих и понимания того, что как минимум треть человек здесь интересует только власть с деньгами и кого за кого выдать, чтобы получить эти первые два пункта. А учитывая весь прошлый месяц, когда родители пытались затянуть ее на все званые вечера у чешских аристократов, то желание посетить такое знаковое мероприятие было убито заранее и окончательно.